Глава 21. Меня качает, как чертово дерево на ветру. Вперед, назад, вперед, снова вперед. Делаю шаг, другой, иду к углу, за который завернул Борис Александрович. Хотя много чести ему называться полным именем. Распутин. Теперь только Распутин. Месяц назад он говорил, что хочет моей любви и верности, а сегодня собирается развлекаться с какой-то девкой. И снова вопрос, зачем я ему, светится в мозгу неоновой вывеской. Перед моим носом возникает дверь, но я прикасаюсь рукой к прохладной древесине. Может быть, хоть она остудит огонь, что полыхает в мозгу, и готов спалить дотла все мои чувства. Чувства. А зачем они вообще возникли? Как они возникли? И главное, что это за чувства? Рядом появляется мужчина в сером костюме, и в мозгу тут же возникает картинка. Воспоминания сквозь туман обильных слез. Он был там в ночь моего выпускного, один из охранников Распутина. Он специально пришел именно сюда, ведь не мог же не знать, где я нахожусь, раз постоянно наблюдает. Что он хочет доказать? Что нравится женщинам? Что ему все можно? А я? Отворачиваюсь резко, бегу вниз, взмахом руки открываю шторку. «Видалик, я освежилась, можем идти». Он подрывается, чуть не расплескивает пиво изо рта. «И когда заказать успел?» «То есть ты готова? Сейчас, погоди, счет надо попросить». Мечется он, бежит за официантом, а я так и стою, прокручивая фразы Распутина. «Любить, любить, любить». Рука Виталия ложится мне на талию, и мы идем к выходу. Глупо притворяться, что я хоть чем-то напоминаю ту красотку, но хотя бы делаю спину ровно и даже позволяю помочь надеть на меня легкий плащ. Да, мы не богатые, но гордости в нас не занимать. Понял, Распутин? Выходим в прохладу позднего вечера. Воздух немного остужает жар обиды и злости. Дышать становится легче, а слезы остаются дорожками. Виталий даже не замечает моего напряженного состояния. Просто тащит куда-то по улице. В арку между домами, там лучезарно улыбаюсь, показывает на железную списанную дверь подъезда. В центре города всегда так. Снаружи все красиво и так грязно внутри. Это очень напоминает некоторых людей, в которых с красивой оболочкой много дерьма. Смотрю на счастливого, неприлично радостного Виталика и задумываюсь, а что из себя на самом деле представляет он? Я ведь совсем его не знаю, а все равно иду неизвестно куда. С другой стороны, хоть кто-то в этот вечер счастлив из-за меня. Скоро будет еще счастливее, ведь я отдам ему то, что хранила для любимого. Только вот любимого больше нет, никого нет, и меня настоящей больше не существует. Осталась оболочка, в которую вливают еще бокал вина, кормят приторным виноградом и садят на скрипучий диван. Виталик садится неприлично близко, что-то привычно шепчет в ухо, активно вылизывает, начинает поглаживать по спине, по прямой, как палка спине. Лезет под свитер, а я только смотрю в одну точку на стене с ободранными желтыми обоями. Думаю, что через час-другой магнат будет точно так же ласкать красавицу-блондинку, снимать с нее дорогие одежды, накрывать тело и заставлять стонать. Ей наверняка будет хорошо. А мне будет? Нравится ли мне то, что вытворяет Виталик? Как стягивает полосатый свитер, как садится передо мной и цепляется пальцами за пояс брюк. «Давай, давай, детка, сейчас тебе будет очень хорошо». «Не будет, потому что я ничего не чувствую. От слова совсем. Мне неприятно его касание, и я лучше уйду с учебы, поработаю год и поступлю заново, но не буду отдавать себя нелюбимому человеку ради мнимой ревности или тем более ради возможности стать свободной от магната. Я не шлюха». Решила я и хотела встать, подняться, оттолкнуть Виталия, но тот даже не обратил на это внимания, стал настойчивее сдирать нижнее белье. «Хватит, Виталик, мне не нравится, я передумала!» Кричу ему в лицо и трескаю ладонью по голове. В следующий миг щеку обжигает хлесткое касание. Удар, бросивший меня на кровать. «С ума сошел? Поздно, сука! Ты уже здесь! Будь добра раздвинуть ноги и не рыпаться! Я и так на тебя месяц проебал! Я тебя не заставляла, ты мог отказаться!» «Закрой рот, мне бабки нужны, и ты поможешь мне их заработать!» «Остановись!» — закричала я, ничего не понимая, но он уже разворачивает меня на живот, наваливается, дергает за волосы и со злым смехом показывает огромный яркий прожектор, возле которого стояла небольшая камера. Страх ледяными иглами пронзает все тело. «Он собирается заснять мое изнасилование? Зачем? Зачем?» «Прекрати, прекрати, помогите!» — стала дергаться активнее, но Виталик уже тянул трусы. «Заткнись и улыбайся. Вдруг тебе понравится, и ты станешь порно-актрисой, а?»